Глава 66. Лика. «Оденься», — спокойно приказывает Максим, делая шаг в сторону. Судорожно хватаю первую попавшуюся вещь, напяливаю. Чёрт, это его футболка, но бог с ней. Решаю ставить. Она доходит до середины бедра, прикрывает все, что нужно. Максим удовлетворенно кивает. «Зять». Беспрекословно подчиняюсь, сажусь на край кровати. Мой муж отходит к окну. Засунув руки в карманы, некоторое время смотрит в черную даль. «Как быстро наступила темнота!» Глухим, чужим голосом, словно некое пророчество, шепчет он. Мое сердце тревожно сжимается. Пульс замирает. Повисает недолгая, но леденящая мне душу пауза. «Хорошо». Громко, решительно выдыхает Максим. «Ты вышла замуж за...» Резко осекается. Оглядывается на меня. Проверяет, готова ли я услышать то, что он сейчас скажет. Я не отвожу глаз. Я готова. Борисов усаживается на подоконник, скрещивает руки на груди. Хоть в комнате полумрак и свет только от уличного освещения и дверного проема, я вижу отчетливо хмурое, словно уставшее от жизни лицо своего красивого мужа. Мне сейчас кажется, или он стал старше за эти пару минут. Ему тяжело. Он борется, предчувствуя, что мне не понравится все, что он сейчас скажет. Виновато прикрывает глаза, начинает говорить медленно, вкрадчиво. «Моя мама умерла рано, но я ее помню. Она была самая лучшая, самая красивая и самая умная женщина. И я помню, как в день похорон сидел у ее гроба. Меня посадили и забыли там. Мне кажется, что я до сих пор сижу там с этим холодным телом, а не с мамой. Вскоре отец женился во второй раз, и через несколько месяцев появилась Алиса. Я не сразу полюбил сестру, а ее мать возненавидел сильнее. Она не скрывала своего ужасного нрава, постоянно пила, курила, даже когда кормила грудью. Я думал, что она ненавидит меня, но свою дочь она тоже любить не жаловала. Алиса подолгу плакала в колыбели, пока та валялась в наркотической отключке на диване. Отец ушел в работу, новый завод в Сибири, освоение территории Казахстана и Китая. А эта мадам все больше пила и все больше накачивалась таблетками. Однажды она взяла Алису одной рукой, а второй закурила сигарету. Я видел, как пепел вот-вот упадет на ее личико младенца. Не помню, как подлетел и выхватил ребенка из ее рук, прокричав что-то обидное. Алиса плакала, я все еще кричал на ее мать, и тут вошел отец. И не буду долго описывать, но в конце этой сцены отец ударил меня. Что? Я вся вспыхнула от негодования, представляя картину. Максим открытой ладонью просит не перебивать его. «Мы с ним много раз конфликтовали. Мой отец никогда не кричал. Он умел бить словом. Но однажды Алиса заболела, ее оставили в больнице. И в тот вечер был огромный скандал у нас дома. Я приоткрыл дверь кабинета и увидел, как мачеха стояла перед моим отцом на коленях. Тот был красный от ярости и гнева. В итоге я и мой отец впервые узнали, что Алиса не его дочь. Алиса заболела, и что-то было с ее группой крови. У отца возникли сомнения. Он попросил доктора сделать ДНК, и тот показал, что это не его ребенок. «Алиса, дочь твоего друга Мельникова!» Вся в слезах, не останавливаясь, со злостью лепетала мачеха. «Я забеременела от него. Он сказал, что разведется, у него только что родилась дочь. Он много раз заставлял меня делать аборт, а потом неожиданно смягчился и познакомил нас с тобой. И уговорил меня выйти замуж за тебя». Я интуитивно прикрываю рот руками. Что же натворил мой отец? Как он мог? Максим нервно, с отвращением сглатывает. «Твой отец сплавил свою нелюбимую любовницу моему отцу, как ненужную вещь». «Как? Как такое возможно? У меня нет слов». «Не знаю. Вообще наши родители сложно дружили. Например, я узнал от отца, что он сначала собирался жениться на твоей матери, но решил впечатлить сначала ее подругу и так увлекся ей, что сам женился на ней. Но ни разу об этом не пожалел. Он изрядно напился, узнав, что твоя мама, взяв маленькую дочку, тебя, сбежала от Мельникова. Я думаю, что причиной всему послужила правда об Алисе. Как она о ней узнала, мне неизвестно. Так мы прожили еще немного лет, пока в аварии не погиб мой отец и мачеха». «Ясно». Киваю, но на душе кошки скребут. К этому имеет отношение Женя? Спрашиваю, возвращая тему ненависти между Максимом и братом. «Нет», — отмахивается Борисов. «В этой смерти уж точно он не виновен». «В смерти?» испуганно переспрашиваю. «Твой брат убил мою сестру». Коротко летит в меня. «Что за бред?»